заметно холоднее, а над огнем закружили крупные снежинки. У Нахая, как оказалось, магия льда или холода? Позже выясню. Покончив с пожарными работами, слуга еще раз поклонился и отправился на кухню. Я поплелся за ним, ноги еле слушались, и как-то само собой навалилась смертельная усталость. На кухне я присел на стул и беспричинно уставился в репродукцию картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Неужели в мире магии люди верят в Бога? Хотя... Я задрал рукав и уставился на два оставшихся шрама. На душе стало немного легче. Избавиться от одного из губителей рода — повод для радости. Тем более, что это не сулило особых проблем. Я и не заметил, как передо мной оказалась чайная чашка с ароматным травяным чаем. Я взял ее двумя руками и легонько подул на поверхность воды, а следом отпил с самого края, опасаясь обжечь губы. Нахай сидел напротив меня, как хатика, и, не моргая, чего-то ждал. Когда я покончил с чаем, слуга коротко спросил. «Рассказывайте, господин». Как вам удалось победить мастера без навыков владения внутренней энергией? — А, ну, я его спровоцировал. Ты же помнишь, как ты ездил по юристам и распространял мою просьбу? — Это я понял еще вчера вечером. Меня интересует, как вы его победили. Терпеливо, но настойчиво повторил свой вопрос Нахай. — Я все просчитал. Уклончиво ответил я. Говорить о том, что я ухлопал на это две очень ценные жемчужины, не хотелось. Как? Ладно, ладно. Я скормил ему две жемчужины, привезенные отцом с Васюганских болот. Вы пожертвовали двумя жемчужинами, чтобы убить князя? Слуга подвис, как старый компьютер, и отказывался реагировать на внешние раздражители секунд 15. Это, с одной стороны, невероятная глупость, а с другой — гениально. Нет, ну а что я должен был сделать? Умереть и оставить дядюшке все жемчужины? Или применить магию крови, чтобы меня поймала инквизиция, а дядюшке опять же достались жемчужины и все имущество рода? Я решил воспользоваться возможностью. Вы все правильно сделали, господин. Я бы никогда до такого не додумался. Отравить врага тем, чего он больше всего желал? Нахай еще раз на миг подвис. Вы сказали, что скормили ему эти жемчужины. Что это значит? Я дождался, когда представится возможность, чтобы применить заклинание и сковать дядюшку. А потом, в самом прямом смысле, запихал беспомощному князю жемчужины в рот. Сумбурно рассказал я произошедшее. Да... Так они действительно усваиваются лучше. А это, в свою очередь, с большей вероятностью убило вашего дядю. А где сейчас тело? Слуга перевел на меня вопросительный взгляд. Он примерно в 60 метрах под землей, плескается в болотной тине. Его придется достать, господин, и представить представителям власти. Это я и сам знал. А раз слуга такой грамотный, то пусть он этим и занимается. Нахай, раз ты разбираешься во всех нюансах, то я поручаю тебе вызвать полицию и все им по форме доложить. И да, я хочу, чтобы ты все сфотографировал на хороший фотоаппарат. Весь ущерб, который нанес усадьбе князь Сандоната. И постарайся найти место, где именно проник покойный дядюшка, и его тоже сфотографируй. А еще ничего не трогайте с Гердой до прибытия криминалистов, ты понял? «Господин, где вы работали в той жизни, я не запомнил». Слуга хитро прищурился и, растягивая слова, спросил. «Кажется, КГБ?» «Неважно», — отмахнулся я. Раздался звонок, мы с Нахаем переглянулись. «Я открою», — сказал слуга и уже было поднялся со стула. «Нет», — остановил я его. Я сам это сделаю. Но я уже шел к входу, резким движением распахнул входную увесистую дверь. Солнце только появилось на горизонте. «Сколько сейчас времени? 6 утра?» Передо мной стоял почтальон в синей фирменной фуражке с надписью «Имперская почта» на кителе. Старик лет 60 укоризненно посмотрел на меня. Вся одежда представляла собой обгоревшее лохмотье, но не позволил себе ничего лишнего. «Вы граф Демидов?» — с сомнением в голосе поинтересовался почтальон. «Я... Вы извините...» Начал было я, но поздно понял, что не должен оправдываться перед простолюдином, хотя сейчас это было совсем не важно. «У меня столько всего случилось за последний час». «Ничего», — бесцветным голосом ответил он. «Заказное письмо на имя Климента Аристарховича Демидова. Это вы?» «Да, я», — непонимающе ответил я. «Прошу вас, граф, распишитесь вот здесь и вот здесь». Почтальон достал бланк и протянул его мне. Я послушно заполнил форму. «Вот ваше письмо». Он вручил мне конверт. На конверте тонким каллиграфическим почерком было написано: «От Александра Николаевича Морозова лично в руки Клименту Аристарховичу Демидову». Почтальон откланялся и поспешил убраться подальше от подгоревшего графа. А я не стал вскрывать конверт, а вместе с ним проследовал на кухню. Герда успела переодеться и сидела на одном из стульев. Нахай стоял за предсказательницей. «Письмо от барона Александра Морозова», — сказал я и вскрыл конверт. Я не стал скрывать содержимое конверта и сразу зачитал вслух. «В связи с трагическими событиями, постигшими вашу семью, приношу вам свои искренние соболезнования. Но это, безусловно, трагическое событие заставило пересмотреть условия проекта, заключенного с вашим ныне покойным батюшкой. От лица Союза банкиров и меня лично, как главного взаимодавца, прошу выплатить всю ссуду, взятую вашим отцом на дорогой и трудоемкий проект, осуществляемый им на территории Васюганских болот. Сумма равна 11 миллионам российских рублей. Согласно договору, проценты выплачивать не следует, лишь тело долга. По стандартам, принятым в Российской империи, на это вам отводится 2 недели со дня получения уведомления. Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства. Барон Александр Николаевич Морозов». Напротив фамилии стояла размашистая подпись. «Это с каких пор Морозовы бароны?» — поинтересовался я. «В 30-х годах за Артемия Морозова вышла баронесса фон Оффенберг. Имени не помню, но с тех самых пор род Морозовых получил титул баронов. Вот только радости это им не принесло», — в своей меланхоличной манере ответил Нахай. «А почему не принесло радости?» — решил уточнить я. «Дурная кровь. После Артемия семья только теряла деньги. Авантюрный склад характера и ни грамма сдержанности». «Ладно, а 11 миллионов — это много?» Я покосился на Нахая. «Более чем», — хмуро ответил Нахай и решил пояснить. «В 5-рублевой монете чуть больше 4 грамм золота. Если вы вспомните цену золота в своем мире, то сможете оценить примерно, сколько вы должны. Ну или наше поместье оценивается в 2,5, может, в 3 миллиона рублей. «Логично. Но нет, я не помнил, сколько стоило золото в моем мире, чтобы хоть как-то оценить сумму долга. А вот сравнение с усадьбой мне показалось более понятным. Да и какая разница? Мне нужно было решить этот вопрос здесь. Какое мне дело до цен того мира, который остался в прошлом?» «В сокровищнице столько нет», — без особой надежды спросил я. «Не более 5% от названной суммы», — спокойным тоном ответил слуга. «А оставшиеся жемчужины могут перекрыть данную сумму?» «Мне сложно судить. Но та, которую употребили вы, думаю, могла закрыть ваш долг, если не полностью, то большую часть», — озадаченно ответил Нахай. «Я видела аукционы, где жемчужины продавались и по 5, и по 7 миллионов», — внесла свою лепту Герда. «Главная проблема не с этим. Допустим, жемчужина нужна роду с основной стихией огня, как у вас. Тогда они будут искать жемчуг, усиливающий эту стихию. Но у вас жемчужины с болотной магией. А такой никто и не слышал. Продать ее будет можно лишь по бросовой цене, скажем, за пару миллионов. Да, рассчитывать на жемчужины как на капитал не приходилось. Но даже так, те 6 жемчужин, которые мне достались, полностью перекрывали стоимость проекта. И тут меня осенило. Нужно узнать, что там в залоге. Наверняка батя брал деньги под залог этого самого васюганского проекта. А когда банкиры узнали, что там есть крупный жемчуг, то решили отжать бизнес. У нас такое в 90-е сплошь и рядом было. Чем здесь хуже? А если я прав, то выходит, что я нашел потенциального виновника в убийстве рода. Нужно только это выяснить на практике. Нахай, на тебе юристы. Мне нужен перспективный, но никак не аффилированный с другими родами или кланами юрист. Желательно без имени, но не трусливый, а с амбициями. Сможешь найти? Я поищу, господин. Слуга поклонился. «Герда, на тебе собрать информацию по Морозову. Чем увлекается, куда ходит, с кем дружит, имеет ли слабости. Ну там, любовница, азартные игры, может, наркота. Сможешь нарыть?» «Я постараюсь, но это только в интернете. У меня и связей-то нет. Пусть Нахай поможет. Завтра мне нужна вся доступная информация, а на сегодня я слишком устал». Сон накрыл меня сразу, как только голова коснулась подушки. И случилось это вовсе не по стечению обстоятельств, а по воле высшего демона. Он ждал меня с нетерпением. Накрыл стол, как для дорогого гостя. Правда, стол стоял на большом плоту. А к тому оказались привязаны и приколочены жители ада, или, как называл их Велиафон, проклятые души, многие из которых бултыхались под и возле плота. Проклятые периодически издавали предсмертные вопли и сухие хрипы, при этом царапая когтями плот. Но разве это может смутить высшего демона? «Это чтобы простое в муках не было. Жечь огнем мы всех не можем. Из-за тебя, между прочим. А вот топить сколько угодно». Велиафон отчего-то расхохотался. «Никогда такого не было, чтобы в аду мучили утоплением». «Будет чего рассказать», — согласился я. «Ты мне не подскажешь, где денег взять? А то у меня там намечается финансовый кризис». «Не-а», — равнодушно отозвался демон. «Сам выкручивайся. Да и я тебя не затем позвал». «Давай отпразднуем твоего первого покойничка». Он поднял кубок, вырезанный из человеческого черепа, кость которого пожелтела от времени, и жадно отхлебнул что-то густое и темно-красное. По крайней мере, жидкость таковой мне показалась в свете тусклых факелов. Ассоциации были налицо, и меня слегка замутило. Возле меня стоял такой же кубок. Я с сомнением посмотрел на пустые глазницы бокала. «Ну, ты чего, пасечников, не желаешь со мной выпить?» В голосе Велиафона прозвучал намек на обиду. «А нормальной посуды у тебя нет? И что это за пойло? Кровь? Если кровь, то я лучше под кнутом полежу. Ножками в водичке подрыгаю». Нервно огрызнулся я. «Нет, ну правда, я еще не отошел от горячки боя, а он мне здесь черепушки просроченные подсовывает, да еще выпить предлагает». «Ты чего разошелся? Есть посуда, вино это, красное крепленое, еда почти человеческая. Ну, не совсем. Вот змеи, запеченные в кляре. А там вяленый крокодил со специями и травами». Демон указал на мумию рептилии, посыпанную травой сомнительного вида. А через секунду мне поставили золотой кубок, весь сплошь усыпанный драгоценными камнями. Изможденный человек, весь в шрамах и полузаживших ранах, суетливо налил мне вина из глиняного кувшина. Я пригубил вина. На вкус оно мне показалось слишком сладким, но вполне сносным, если учесть, где и с кем я его пил. «Нормально», — похвалил я напиток. «А то!» — обрадовался Велиафон и, понизив голос, шепотом похвалился. «У меня здесь полно контрабанды сверху». «А сигары есть?» Я моментально среагировал на новую информацию. «У нас здесь и так с кондиционированием беда. Зачем мне еще сигары?» — спросил у меня демон, как у слабоумного. «Ну а вдруг?» Я все понял, но скорее из чувства упрямства продолжил. «У вас здесь всяких извращений хватает». «Сигар нет», — насупился Велиафон. Я сделал над собой усилие и отломил кусочек от змеи в кляре. Тесто оказалось довольно мягким, а мясо змеи очень даже вкусным. Запах шел пряный и даже приятный. Спрашивать рецепт я, разумеется, не стал. А вот на вяленого крокодила я старался даже не смотреть. «Вполне съедобно», — похвалил я закуску. Демон подался вперед, наклонил голову и спросил. «У тебя есть еще зацепки?» «Да, есть. Но меня быстрее в тюрьму посадят и лишат всего имущества, чем я доберусь до цели. Там все грамотно сделали. Дали кредит отцу, а теперь требуют обратно всю сумму. Но отец ее потратил на проект. Короче, не знаю, что делать». «Ты, главное, убей всех, кого нужно. А что там будет потом, неважно», — заметил Велиафон и зачерпнул своей огроменной лапой какие-то черные фигурки. Одна такая выпала из лапы демона и, кувыркаясь, докатилась до середины стола, где я смог рассмотреть фигурку получше. «Ёкарный бабай! Да это же скорпион!» Нет, насекомые на блюде не шевелились, и, судя по хрусту во рту демона, оказались жареными, но меня это немного шокировало. «Это тебе не важно, а мне там жить еще долгую и счастливую жизнь. Мне нужно как-то красиво разрулить всю эту ситуацию». «Да понял я», — устало пророкотал демон. «Просто хотел отдохнуть от всех этих забот и проблем, понимаешь?» Велиафон демонстративно обвел окружающее пространство взглядом. «Понимаю», — кивнул я, — «но меня сейчас заботит исключительно моя шкура». «Я понял, что ты мне только все веселье портишь». Зло оскалился демон и толкнул плот. Мой стул опасно зашатался, и я рухнул назад, поднимая фонтаны брызг. Вода оказалась на удивление теплой. А вот ее обитатели обхватили меня руками за шею, конечности и поволокли вглубь под воду. Я проснулся, задыхаясь от нехватки кислорода. Когда легкие полностью заполнились воздухом, я заорал. И только после этого догадался посмотреть в окно. Рассвет только зарождался. Навскидку было часов 5 утра. В мою комнату первым вбежал Нахай, и только спустя 7 секунд, потирая заспанные глаза, вошла Герда. «Опять кошмар?» — протянул слуга. «Да, с водными процедурами и застольем», — со злобой выплюнул я. «Понятно», — безразлично обронила Герда, затем развернулась и вышла прочь из спальни, видимо, ушла досыпать. «Вам что-нибудь принести, господин?» — спросил Нахай. Я отрицательно покачал головой. «Приготовь завтрак, будь так любезен». «Слушаюсь, господин». Слуга поклонился и тоже вышел из комнаты. «Так, ну и что там у нас на повестке дня? Где найти миллионы? Или все же, как убить Морозова? Нет, следует убедиться, что это именно он виновен в смерти рода. А убить его я всегда успею». Завтрак оказался стандартным в исполнении Нахая, Яичница из 4 яиц, нарезанная квадратиками колбаса, немного натертого сыра сверху, укроп и черный перец. А еще черный чай с молоком, почти по-английски, только по-монгольски. На кухню зашла Герда. На девушке была надета розовая пижама с единорожками, бегущими по радуге. А на тапочках две коти. Судя по тому, как коти смотрели друг на друга, это были мартовские кот и кошка. Девочки остаются девочками в любом из миров, даже несмотря на то, что им под 25 лет, и они немного оборотни. Герда налила себе черный кофе и схватила слегка засохший круассан. «Я вчера искала информацию о Морозове», — небрежно начала она. «Пишут, что барон — любитель поиграть в покер. Также ходят слухи, что Морозов давно промотал свое состояние и сам пребывает в долгах». «Это полезная информация», — похвалил я девушку. «Что еще?» «Состоит в английском клубе «Молли и Блум», у которого есть свой игорный дом в Москве. А еще сегодня там будет игра», — буднично поведала Герда, умудряясь одновременно с этим хрустеть круассаном и запивать его кофе. «Давай догадаюсь, наш барон там завсегдатай и никогда не пропускает такие события». «Совершенно верно, господин». Девушка закинула в рот остатки лакомства. «Тогда нам тоже следует там быть», — передразнивая безразличный тон девушки, сказал я. «Но это не все. У барона могут быть личные мотивы. Его единственный сын — очень слабый маг. Воин — это потолок для младшего Морозова». «А это уже личный мотив обзавестись жемчужиной». «Боюсь, господин, вас туда не пустят. Вход в игорное заведение с 21 года», — наставительным тоном заявил Нахай. «Да? А мне сколько? Кажется, 19. «Герда, готовься. Ты сегодня должна быть неотразима и смертельно опасна для мужских глаз». Девушка покраснела и довольно заулыбалась. «Судя по документам, вам 18, господин. Жениться можно, а в игорный клуб нельзя». Сразу же нашлась Герда. «А что мне делать, господин?» Немного возмущенно спросил Нахай. «Неужели сидеть дома?» «Будешь водителем». «Слушаюсь, господин». Но слуга все же поник. Не такого ответа ожидал Нахай. «А раз так вышло, что у нас ранний подъем случился из-за моих кошмаров, то сегодня у вас свободный график. Но чтобы вы к вечеру были готовы и не дремали». «Да, господин». Хором отозвались слуги. Две луны освещали здание казино с разных концов небосвода. Ночь выдалась теплой и безветренной, что казалось немного удивительным для начала лета в моем мире. Игорный дом Молли и Блум сверкал огнями, завлекая гостей. Справа на вывеске светили неоновым светом 4 туза и Джокер. Слева задирали к небу стройные ножки танцовщицы кабаре. Нахай подогнал автомобиль к центральному входу и немедленно выскочил, открывая мне дверь, а затем быстро перебежал к двери Герды. Я подождал девушку и приподнял локоть, давая Герде возможность взять меня под руку. Вот так мы и направились к игорному дому. Но, как и ожидалось, нас не пустили. Вернее, меня. Мордоворот аккуратно преградил путь и потребовал документы. «Господин, вам есть 21 год», — учтиво поинтересовался секьюрити. «Нет». Я ничуть не смутился вопросу и выдал заготовленный ответ. «А ваш игорный дом принимает к оплате жемчужины?» Я достал из кармана черный футляр и раскрыл его, показывая содержимое охраннику. «Нам не велено». Но мордоворот остановился на полуслове и уставился на жемчужину в моей руке. Охранник завис и смотрел на жемчужину в моей руке, не придавая признаков жизни. Через 10 секунд мне это надоело. «Вы все верно поняли. Это именно та жемчужина, о которой вы подумали. Поинтересуйтесь у вашего руководства, готовы ли они упустить редкую возможность обзавестись такой драгоценностью. Я... Мордоворот начал озираться по сторонам, видимо, искал своего напарника или сменщика. Сейчас. Ожидайте, пожалуйста, господин. Секьюрити вопросительно уставился на меня, чего-то ожидая. Я не сразу понял, чего он хочет. Но Герда все прочитала правильно. «Господина зовут Климент Аристархович Демидов, и он готов подождать здесь, но затягивать не стоит. Мы можем направиться в другое заведение». Высокомерие и превосходство в одной фразе прорицательницы хватило бы на толпу напыщенных тиктокерш в нашем мире. Но она не казалась вульгарной. Напротив, в этом ее пренебрежении к мордовороту прослеживалось какое-то еле уловимое изящество и даже благородство. «Я сейчас...» Секьюрити засуетился, побежал вначале назад, потом зачем-то в бок, и только после своих бестолковых метаний открыл неприметную металлическую дверь сбоку от входа. Верзила засеменил наверх по лестнице через прозрачное окно, посматривая на нас. На 2 минуты мы с Гердой остались наедине. И слугу следовало посвятить в мой план действий, хотя бы частично. «Ты можешь предсказывать карты противника?» Как бы невзначай поинтересовался я у Герды. «Господин?» В глазах прорицательницы застыл неподдельный испуг. «Моя магия не действует по заказу. Видения случаются спонтанно, и это невозможно контролировать». Но я считал по-другому. Хотя это не призвать силу демона, но я был уверен, что спровоцировать видение у Герды можно, хоть и не стопроцентно. «Ты не ответила, Герда!» — повысил я голос. «Мне нужно выиграть, и вовсе не из-за денег. Сможешь или нет?» «Если бы вы сказали раньше, это не так просто!» — затараторила девушка. «А ты постарайся!» — с нажимом добавил я. А затем перевел взгляд на спускающегося мордоворота и кого-то из начальства. «Все, идет администратор или кто она здесь?» По лестнице вместе с секьюрити спускалась солидная женщина. На плечах у нее красовался белоснежный песцовый полушубок. В руке мадам держала мундштук с сигаретой. Волосы собраны на затылке в какую-то причудливую конструкцию и закреплены золотой брошкой-гребнем. Мадам вышла первой и натянуто нам улыбнулась, отчего на ее лице показались глубокие морщины, тщательно скрываемые косметикой. «Я очень рада таким замечательным гостям», — начала она. «Граф, извольте проследовать за мной наверх, чтобы все обсудить в спокойной и уютной обстановке, без лишних ушей». Она вновь искусственно улыбнулась и протянула руку к двери, как бы приглашая нас с Гердой. Поднявшись на 2-й этаж, мы оказались в уютной комнате для персонала. Впрочем, здесь вальяжно развалился на кожаном диване кто-то важный. Мужчина был одет в изящную и явно выполненную по заказу тройку. Лакированные ботинки только прибавляли лоска, а усы с бакенбардами завершали образ прожженного дельца. Но внешность часто бывает обманчивой. Посмотрим, что нам предложат. Он выдохнул в потолок дым от сигары. «Нам очень рекомендовали ваше заведение», — отвесил я лестный комплимент. «Надеюсь, Молли и Блум нас не разочаруют?» Мужчина проигнорировал мои слова и без тени интереса спросил. «Значит, это вы, граф Демидов?» «Я младший партнер развлекательного комплекса Молли Блум, Сильвестр Евгеньевич Чехов». Проскочила забавная мысль. Не потомок ли он того самого Чехова? Но спрашивать я об этом не стал. «Очень приятно». Я постарался улыбнуться искренне, хотя персонаж мне откровенно не нравился. Подойдя ближе к дивану, протянул руку. «Взаимно». Неохотно поднимаясь с дивана, Сильвестр протянул мне руку. Такие рукопожатия я про себя называл «поцелуй дохлой рыбы». Ненавижу, когда так здороваются. Да и в целом было понятно, что этот хмырь не очень-то и хочет иметь дело с пацаном. Но ничего, мы это поправим. «Мне сказали...» — с линцой протянул младший партнер. «Что у вас есть жемчужина? Это правда?» «Это правда», — ответил я. «Но мы торопимся и хотели бы попасть на сегодняшний турнир по покеру. Другой причины расставаться с жемчужиной у меня нет». «Даже так?» В глазах Сильвестра мелькнул огонек интереса, но лишь на миг. «Боюсь, это невозможно. Экспертиза и оценка жемчужины займет не меньше 2 недель. Только потом мы сможем выдать вам денежные средства». Я достал жемчужину из внутреннего кармана и раскрыл черный футлярчик, наподобие тех, в которые упаковывают драгоценные кольца. Раскрыл перед носом младшего партнера. «Вы много видели жемчужин? Они все были такими крупными?» Жемчужина могла поспорить с вишней в размерах. Она сильно уступала той, которую употребил я. Но даже так казалась огромной в сравнении с теми жемчужинами, которые очень редко попадали на рынок. У Сильвестра полезли глаза на лоб, и его маска безразличия дала трещину. «Неужели вы думаете, что она настоящая?» Он попытался сострить усмешку, но сам не мог оторвать взгляда от сокровища. «Вы слышали о Васюганских болотах? Она оттуда. Но если у вас есть сомнения, то мы отправимся в другое заведение. А ваших старших партнеров мы известим, что вы отказали нам из-за бюрократических проволочек». «Но, господин граф...» Кажется, младший партнер запутался. «Граф Климент Аристархович, правильно?» Я кивнул. «Вам же явно нет 21 года. Вы поймите, нас лишат лицензии, если мы вас пустим. А утрясти этот скандал обойдется нам в очень приличные деньги. Войдите в наше положение. У нас бывают неофициальные турниры, где все свои, и никто вам, а главное, нам ничего не сад. Интересно, сколько будет стоить купить все ваше учреждение вместе с младшим партнером?» Я деланно задрал голову вверх. «Да и что с вами сделают ваши старшие партнеры, если узнают, как вы профукали такую жемчужину?» Демонстративно хлопнув крышкой футляра, убрал его обратно во внутренний карман, а затем встал со стула, будто бы намереваясь уйти. Кажется, последние слова возымели действие, и Сильвестр пришел в чувство. Он сразу же приободрился и живенько предложил нам свое гостеприимство. «Простите великодушно, граф, я немедленно займусь вопросом экспертизы. Думаю, это займет не больше 20 минут. Вы позволите?» Прохвост протянул мне руку. «Не позволю», — отрезал я. «Проводите экспертизу здесь, при мне». «Как скажете», — залебезил младший партнер Молли и Блум. «Анастасия, распорядись насчет коктейлей гостям и закуски, чтобы скрасить им время ожидания». Сильвестр расплылся в слащавой улыбке и мигом исчез. Я переглянулся с Гердой. У девушки глаза горели от азарта и возбуждения. Перед нами, как по волшебству, сразу же образовались 2 бокала на тонких ножках. Но я пить не стал. Вечер предстоял напряженный, и больше всего сегодня нам обоим был нужен чистый, ничем не замутненный разум. А Герда уговорила 2 бокала. Кажется, кто-то сильно нервничал. Сильвестр вернулся в сопровождении 2 клерков в одеждах игорного дома Молли и Блум, которые несли какое-то устройство. Прибор поставили в центр деревянного стола и разошлись в стороны. «Граф, нужна лишь ваша жемчужина». Младший партнер буквально светился от счастья. Я подошел к устройству и положил на него жемчужину. Загорелись какие-то огни, что-то задвигалось внутри черной коробочки размером с торговые весы, а затем на циферблате загорелись 5 красных звезд. Что это значило, я не знал. А вот потому, как Сильвестр впал в прострацию 10 секунд, можно было сделать предположение. Жемчужина превзошла все его ожидания. «Климент Аристархович». Не знаю, специально он пропустил граф или нет, но вышло забавно. «Мы готовы купить у вас жемчужину за 2 миллиона рублей с золотом». Мне кажется, что младший партнер Молли и Блум сам обалдел от названной суммы. Думаю, он успел позвонить своим партнерам на Туманном Альбионе и обговорить все условия. И результат экспертизы поразил младшего партнера. Оставалось только додумывать, что же за жемчужина оказалась в моем организме и к каким последствиям это поглощение еще приведет. «Разумеется, в стоимость входит и ваш проход в наше заведение, и внесение вас в список игроков на сегодня». Сильвестр расплылся в слащавой улыбке. «Меня устраивает», — отрезал я. «Проводите меня и мою гостью в зал для покера». «Но нам нужно закончить дела». Младший партнер покосился на жемчужину, которая все еще оставалась на весах прибора. «Я пришлю к вам слугу. Вы передадите ему оплату. Жемчужину я вам оставляю. А часть денег я бы хотел сразу перевести в фишки вашего игорного дома. Пусть будет 200 тысяч». Идея с фишками Сильвестру понравилась еще больше, и он тут же согласился. «Сию минуту все будет сделано. А как мы узнаем вашего слугу?» «Его зовут Нахай. Он имеет характерную монгольскую внешность. Я пришлю его к вам незамедлительно и озабочусь инструкциями». «Следуйте за мной». Анастасия вновь растянула улыбку на все свое лицо и указала на дверь. «Так?» Я и Герда оказались в игорном доме Молли и Блум, и у меня почти сразу запульсировал шрам. Да, один из виновников гибели рода здесь. И что-то мне подсказывало, что его фамилия — глава Морозов. 9. «Поищите себе пока подходящее место за столиком, а я принесу вам фишки». Анастасия вновь натянула улыбку на лицо. «Конечно», — я ответил администратору тем же. Когда она удалилась, я обратился к своей спутнице. «Герда, послушай меня внимательно. В покере я как корова на скачках, а значит, мне нужна помощь». «Я поняла, что вы хотите от меня, господин». Девушка явно нервничала. «Но это так не работает. Видения возникают, когда для них приходит время, а не по заказу. Я бы и рада вам помочь, но, боюсь, это невозможно». «Значит, будешь ходить часто в туалет и там пытаться впасть в транс или призвать видение. Мне плевать, как это у вас называется, но мне нужен от тебя конкретный результат». «Но я же сказала, что это так не работает». Герда готова была расплакаться. «Мой план зиждился на том, что ты сможешь предсказать. А я, как последний козел, был непреклонен. Ходи в туалет и пробуй там, пока хоть что-то не родишь». Предсказательница буквально вырвала бокал шампанского у мимо проходящего официанта, а затем опустошила его за один глоток. «Так, надо ее привести в чувство. Мне не нужна пьяная прорицательница, которая мне будет не помогать, а только мешать». Герда оказалась подавлена, и это меня не устраивало. Улыбнувшись как можно более беззаботно, я сказал следующее. «Мы уже выполнили главное задание. Выяснили, что Морозов виновен в гибели рода. А если мы его сможем обыграть, то это будет лишь приятным бонусом, понимаешь? Так что не сильно заморачивайся. Выйдет — отлично. Не выйдет — ну и пофиг. Главное, ходи и пробуй. А еще получай удовольствие от вечера. Только не напейся». «Я поняла, господин». Герда просияла от радости. Мы шли под ручку в зале, где играла негромкая медленная музыка, создавая атмосферу уюта и покоя. Ни одного светильника с прямым светом я не заметил, но источников света хватало. Огромные цилиндрические люстры, полностью закрытые со всех сторон, излучали мягкий бежевый свет. На стенах горели имитации каминов, причем они встречались по всему периметру зала, но какого-то раздражения или отторжения не было. Столы оказались выполнены из толстого плотно залакированного дерева, кресло покрывала натуральная кожа. А посетители наслаждались атмосферой. Все выглядели чинно и благопристойно. Женщины в шикарных платьях, с дорогими украшениями и шикарными серьгами в ушах, каждая из которых могло стоить как усадьба. Мужчины в строгих тройках, обязательно при галстуках или бабочках. Кто-то пил виски или коньяк, кто-то дымил трубкой из слоновой кости, у кого-то виднелись мундштуки или же сигары. «Вот он!» — шепнула мне на ухо Герда. «Вон за тем столиком с женщиной в бирюзовом платье». «Еще бы я знал, как выглядит бирюзовый цвет!» Но, как оказалось, бирюзовый — это где-то на стыке зеленого и голубого. Морозову, как и его жене, было под 40. Эту информацию я подчерпнул из местного интернета. Но вот сам барон и его жена выглядели моложе своих лет. Я бы им не дал и 35. Помимо барона, за столом находились еще два игрока. И, судя по всему, игра только начиналась. Я приобнял Герду за талию и как можно более дружелюбно, а это было сложно, шрам нестерпимо пульсировал, спросил у сидевших за покерным столом. — Вы не будете против, если мы к вам присоединимся? — О, молодой человек! — обернулся ко мне седой, как лунь, игрок, но с шикарными усами, загнутыми вверх. — Я не против молодежи в компании, а вы... Усач обвел присутствующих взглядом. «Я тоже не против», — ответил полненький мужчина невысокого росточка с прогрессирующей лысиной и с начисто выбритым круглым лицом. «Больше денег в банке, крупнее выигрыш». Он засмеялся своей шутке, но ее никто не поддержал. Только Морозов смотрел на меня с враждебным любопытством. Кажется, он меня узнал. «А вам сколько лет, юноша?» — Мне кажется, вам нет 21, — наконец произнес барон. — Если бы ваше предположение оказалось верным, разве меня пустили бы в столь уважаемое заведение? — произнес я это совершенно беспечно и без агрессии, что еще более настроило сидевших за столом в пользу моей кандидатуры. — Полноте, барон! В Молли и Блум очень жесткие правила. — Я не помню ни одного раза, чтобы администрация что-то нарушила, — вмешался усач. — Я тоже считаю, что молодой человек и его прекрасная дама нашей компании пойдут исключительно на пользу. Лысеющий пухляш с трудом отвел похотливые маленькие глазки от Герды. Так мы оказались за одним столом с бароном Морозовым и его женой. Когда мне принесли фишки, то лысый и седой округлили глаза, а барон сжал губы в тонкую линию. 200 тысяч — очень приличная сумма для игры в покер, даже для аристократов. — А разве вы не должны бегать по городу в поисках денег, чтобы вернуть мне долг? — язвительно прошипел Морозов. — Барон, я именно этим и занимаюсь, — беспечно бросил я. «Вы знакомы?» Усач удивленно перевел взгляд с меня на Морозова. «Лично нет, но нас связывают некоторые обстоятельства», — туманно ответил барон. «Простите, я забыл представиться. Граф Климент Аристархович Демидов». Я подумал о разглашении деталей и требования со стороны Морозова, но такой поворот привел бы с высокой долей вероятности к конфликту и скандалу. Это, в свою очередь, означало, что никакой игры не будет. Вместо этого я, как ни в чем не бывало, обронил. — Полно вам, барон. Не стоит портить вечер себе и вашим компаньонам по столу финансовыми вопросами. Улыбнувшись Морозову, я как можно более добродушно добавил. — Давайте лучше сыграем. — Я тоже не прочь сыграть, — поддержал меня усач. — Меня зовут Викентий Витальевич Ануфриев. Я граф, как и вы, молодой человек. Викентий протянул мне руку, и рукопожатие у седого графа было твердым и жестким, каким и должно быть у настоящего мужчины. «Давайте уже начнем», — подтвердил свое намерение лысый. «Я, кстати, не аристократ, но заявляю без лишней скромности. Один из лучших адвокатов Москвы. Ваш слуга заезжал ко мне, но никто не перезвонил. Василий Петрович Гречкин, к вашим услугам. Рад знакомству, Василий Петрович. Возможно, я вам действительно позвоню. Барон скривился от наших разговоров и, осознав, что выгнать меня из-за стола не выйдет, сдался. Ну, раз большинство выступает за игру... Морозов натянуто ухмыльнулся и, взглянув из-под лобья на меня, добавил. То как я могу отказать? Играем? Если говорить откровенно, то в покер я играл давно, лишь с друзьями, и толком не помнил нюансов. Да, я что-то прочитал перед поездкой в игорный дом, но это не могло закрыть пробелов, получаемых с опытом. На самом деле мне это было даже на руку, так как я планировал свалить всю работу по ограблению Морозова на Герду. А для этого мне даже не придется изображать новичка. Поймав взгляд жены Морозова, я на миг смутился. Женщина явно смотрела на меня с вполне определенным интересом. Это, конечно, приятно, но в мои планы Аюльтер не входил. Но смущало меня не только это, а то, как жена Морозова была одета. На женщине отлично сидело обтягивающее платье, подчеркивающее ее фигуру, но выглядело оно не новым. Не так выразился, платье казалось самую малость заношенным. А на шее висело очень элегантное и утонченное колье, но какое-то старомодное. Что-то мне подсказывало, что на такие вот выходы в свет надевают другие украшения, кричащие, сверкающие, модные, в конце концов. И одеяние баронессы Морозовой наводило меня на определенные мысли. Игра шла своим ходом. Я сливал потихоньку деньги, хотя от суммы в 200 тысяч еще оставалась большая часть суммы. Совершать ошибки и глупости как раз и входило в мою стратегию. И это всех устраивало, включая Морозова. Герда ушла попудрить носик и, вернувшись, покачала головой. Расшифровать было не нужно. Ее дар молчал. Время бежало, и от 200 тысяч остались 150. Я потихоньку вникал в то, как идет игра. Все эти кол и пас стали понятными и привычными. Я начал замечать некоторые особенности поведения Морозова. Барон облизывал губы и выбивал простенькую мелодию на игральном столе пальцами, когда к нему приходила хорошая карта. А вот когда карта оказывалась посредственной, барон играл желваками, а его губы напротив превращались в тонкую линию. Гречкин сделал ставку на всю сумму, на хороших картах, но проиграл. И почти все деньги пухляша перешли к Морозову. Усач продержался подольше, где-то на 1:20. У меня к тому времени на столе лежало около 80 тысяч. Мы с Морозовым остались вдвоем. Герда уходила пудрить носик еще 3 раза, и все безуспешно. Я же начал изображать азарт, охотно повышая ставки и принимая, даже когда карты оказывались откровенно слабыми. Морозов был просто счастлив. Он то и дело говорил: «Дорогая, мне сегодня чертовски везет». Я же симулировал озадаченность и продолжал намеренно проигрывать. Я ждал, что Герда все же что-то увидит. И вот на очередном круге раздачи девушка не стала садиться рядом, а встала позади меня и, дождавшись, когда я в очередной раз проиграю, мило проворковала: «Позвольте у вас украсть Климента Аристарховича всего на 5 минут». «Пожалуй, я тоже разомну кости». Морозов встал и направился к другому столику. Герда потянула меня в центр зала и принудила к танцу. Впрочем, я был не против. «Я увидела!» Одновременно стараясь говорить как можно тише и при этом с трудом сдерживая свой восторг, проворковала моя спутница. «Когда у вас ничего не останется, то вы поставите на кон последнюю жемчужину и отыграете все у Морозова». «Какова вероятность, что ты ошибаешься?» — на полном серьезе спросил я. «Она почти нулевая. Я это видела. Вы выиграли. Ждите пиковый стрит-флэш. Девятка и десятка придут в самом конце раздачи. Морозов же будет уверен, что выиграл. У него окажется каре на тузах. Я задумался. А еще на глаза попался Морозов. Он о чем-то разговаривал с компанией стариков лет 60, сидевших впятером за одним столиком. Мужчины были одеты в разную форму. На погонах горели гроздьями звезды. Кто это? Военные или полицейские чины? Толком обдумать эту мысль не вышло. Герда нежно повернула мою голову к себе и поцеловала. От неожиданности я чуть не оттолкнул девушку, но вовремя остановился. Поцелуй оказался страстным и необычайно приятным. Теплые пухлые губы скользили по моим губам, то нежно их обсасывая, то настойчиво впивались. Когда Герда, наконец, отстранилась, то посмотрела на меня, словно удав на кролика. Я непонимающе смотрел в ответ. И я видела еще кое-что. Глаза девушки сверкали, словно рубины в драгоценной оправе. Ладно, потом буду разбираться со слугой. Сейчас нужно понять еще кое-что насчет Морозова. Когда я обернулся, то барон уже отчалил от стола с военными, и я вернулся за стол. Как и сказала Герда, я просадил остатки наличности, и осталась только одна жемчужина. Театрально вздохнув, я достал черный футляр с последней жемчужиной, оставшейся от отца. «Примите как ставку, барон. Это одна из жемчужин с Васюганских болот». «У меня не более 500 тысяч в фишках. Если вас устроит такая ставка, то почему нет?» Глаза Морозова загорелись азартом, как новогодние гирлянды. «Как играем?» — с суровым видом спросил я. «Четыре круга без повышений ставок, а потом вскрываемся. Кто победил, забирает все». Нарочито безразлично ответил барон. «Меня устраивает», — согласился я. Он сгреб все свои фишки в центр стола, а я на эту гору положил жемчужину в раскрытом футляре. Мне пришли пиковые 8 и дама, а затем на стол первой картой выпал король. Еще две карты оказались теми самыми тузами. Барон, не скрывая своей радости, забарабанил пальцами по столу. «Ну что, вскрываемся?» — с жаром спросил Морозов. «Еще не все карты лежат на столе», — возразил я. «Играем, как договаривались». «Конечно», — согласился Морозов, но было видно, что он уже считает себя выигравшим и даже не скрывает этого. На последнем круге пришла десятка, а последней общей картой оказалась девятка пик. Все получилось, как и предсказывала Герда. Вот он, мой стрит-флэш. Морозов победно бросил карты на стол. У барона оказались 4 туза, а у меня стрит-флэш. Барон потянулся было к жемчужине, но крупье его остановил. «Простите, господин Морозов, но у вашего оппонента карта старше. Вы проиграли». «Что?» Барон не сразу осознал, что сказал крупье. Он еще раз взглянул на карты. «Черт! Твою мать! Как так?» Барон встал и с силой ударил по стене. Этим моментом воспользовалась Герда и быстро зашептала мне на ушко. «Господин, играйте еще. Я видела карты на следующую игру. Собирайте фулл-хаус на вольтах и девятках». Морозов весь покраснел и с трудом сдерживал гнев. На меня он старался не смотреть. «Александр Николаевич, может, сыграем еще раз?» — безразличным тоном предложил я. Я лихорадочно думал, как мне использовать ситуацию к своей пользе. Долг перед банкирами и Морозовым как ставка? Это хороший способ прощупать барона. Нет, я не надеялся, что так просто удастся отыграть долг. Но вот посмотреть на реакцию барона... Он действительно игрок или марионетка? Кукла, которую кто-то дергает за ниточки. «И что будет с ставкой?» Морозов обернулся ко мне. «Сашенька, поедем домой. Ваше везение закончилось», — умоляюще попросила его жена. «Мой долг вам, по проекту моего отца». Я внимательно наблюдал за Морозовым. Барон покраснел еще больше, на лбу выступила испарина, а желваки заходили ходуном. Он хотел, я видел это, желал поставить на кон этот долг, но сказал следующее. «Я не могу этого сделать, граф. Ваш долг разделен между несколькими заинтересованными лицами, и я не вправе его трогать». Понимал ли Морозов, что сболтнул сейчас лишнего? Или мой возраст играл мне на руку? А барон не воспринимал меня как серьезную фигуру? Время покажет. Но вывод можно было сделать следующий. Морозов не принимает в этой ситуации окончательное решение. А значит, он лишь мелкая сошка, и за ним стоит кто-то еще. «Но разве жемчужина не сможет помочь вашему сыну в освоении Бахира?» — скучающим тоном поинтересовался я. От моей фразы барон скривился, будто ему в рот высыпали мелко нарезанный лимон. «У меня к вам другое предложение. Я поставлю на кон мое поместье в Подмосковье. Там почти 6 гектаров земли, постройки и колбасный цех. Его оценивают в 6 миллионов рублей. «Николай!» Жена Морозова чуть не взвизгнула от возмущения. «Это уж слишком! Где мы будем жить?» «Заткнись! Это ты виновата, что у сына нет способностей, поэтому ничего не говори мне!» Огрызнулся барон. «Если проиграешь поместье, я с тобой разведусь!» Женщина, не дожидаясь ответа, быстрым шагом направилась к выходу. На миг повисла тишина. «Я принимаю вашу ставку. Крупье, можно ли оформить это обещание со стороны барона на бумаге и юридически?» «Да, граф, после игры, если вам будет угодно». «Ну что, играем?» Морозов был напряжен, как натянутая стрела. «Играем?» — подтвердил я. А Герда прижалась ко мне сзади, уперев теплую и упругую грудь мне в затылок. Это отвлекало, но было очень приятно. Карты ложились на сукно игорного стола. Напряжение чувствовалось в воздухе. Мне показалось, что даже крупье стал скованным и слишком сосредоточенным. Хотя, наверное, так оно и было. В случае спорных ситуаций он будет вынужден встать на чью-то сторону. Все повторилось с той только разницей, что теперь нужные мне карты пришли на 3-м круге, а Морозов протянул до 4-го. «Не может быть! Ты мелкий молокосос, ты сжульничал!» — взревел раненым зверем Морозов. «Успокойтесь, барон!» — вмешался крупье. «Иначе я буду вынужден позвать охрану». «Я раздавлю тебя, как таракана, ты слышишь меня? Я тебя уничтожу!» Я же сдержанно улыбался на все это. «Александр Николаевич, я всего лишь пытаюсь найти деньги, чтобы вернуть вам долг», — ответил я, растягивая улыбку еще шире. «Ты!» Барон буквально выпрыгнул из-за стола, словно ошпаренный. Он чуть ли не бегом направился к выходу, но его остановили на входе и вернули. Крупье озаботился тем, чтобы Морозов подтвердил распиской свой проигрыш поместья, за что получил приличные чаевые от меня. Я уже не помнил, как мы с Гердой вышли из игорного дома Молли и Блум. Лишь то, как сидели на заднем сиденье автомобиля и не могли оторваться друг от друга. Нахай же благоразумно помалкивал, лишь изредка посматривая в зеркало заднего вида на то, как мы целовались. Теплый ветер задувал через приоткрытое стекло и приносил с собой ароматы цветов и деревьев. А я наслаждался Гердой. Не знаю, почему девушка поцеловала меня первой. Говорят, вместе пережитые сильные эмоции сближают. Сегодня у нас этих эмоций оказалось через край. А может, сыграл свою роль алкоголь? Девушка была достаточно пьяна. Но все это было сейчас неважно. Я оказался счастлив впервые за многие годы. Прорицательница мне нравилась, и сейчас для меня, кроме Герды, никого не существовало. Когда мы приехали, то девушка, одарив меня многообещающим взглядом, убежала наверх к себе в комнату. Но я и не сомневался, что Герда вернется, примет душу,